Красная горка. Так называется у нас Фомина неделя. У древних же россиян это имя носил праздник в честь весны, совпадавший по времени как раз с Фоминой неделей. Весна не чиновная особа, и чествовать ее не за что, но древляне, кривичи, мерь и прочие наши прародители, не имея среди себя заслуженных статских советников и полицеймейстеров, поневоле должны были чествовать не людей, а времена года и другие отвлеченности. Так как от невежества мы ушли, но к цивилизации, слава богу, еще не дошли, а обретаемся на золотой середине, то этот языческий праздник сохранился и до нашего времени во всей своей полноте. Празднуется он на горах и пригорках, где прежде всего тает снег и показывается зеленая травка. Отсюда и название праздника. Следовало бы по-настоящему назвать его зеленой горкой, но предки наши уродились в наших современников. Придавать всему выдающемуся красную окраску было их страстью. Девицы, весна, лучшие площади, самая вкусная рыба — все это называлось красным и находилось под подозрением. В наше время красная горка празднуется таким образом. Парни и девки, с лицами, усыпанными в честь весны веснушками, собравшись где-нибудь на пригорке, устраивают хороводы и поют песни. Песни поются всякие, без разбора и без всякой системы. Одни поют «Ах ты, пташка-тенорейка!», другие же, послужившие в городе в коридорных или горничных, лупят «Наш Китай — страна свободы!» или «Когда супруг захочет вдруг» — смесь языческих воззрений с гуманитарными. Вперемешку с песнями дубасят в честь весны друг друга в спину, вспоминают после каждого слова родителей и говорят о недоимках. Дело кончается тем, что подъезжает к толпе урядник и, попрекнув невежеством, приглашает публику сдать назад. В древности же Красная Горка праздновалась с разумением. Кавалеры и барышни, сомкнувшись в тесный гран-рон, начинали чинно и благородно петь песни, веснянки, в которых воспевались Сварог, И.С. Аксаков, Гром, Весенний Дождь и прочее. Всякий, затягивавший шансонетку или начинавший играть на губах, с позором изгонялся. Содержание веснянок тогда могло считаться вполне цензурным. Солнце, олицетворенное под видом князя, едет к светлой княгине Весне, истребляя на пути ледяные препятствия. В конце концов, когда препятствия обойдены, солнце заключает в свои объятия освобожденную весну, и капитала нет, и невинность не соблюдена, но, тем не менее, трогательно. Теперь же, когда гражданские браки запечатлены презрением всех благомыслящих людей, когда за присвоение непринадлежащего княжеского титула виновные наказуются по всей строгости законов, подобные песни непечатаемы, нераспеваемы быть не могут. В наше время на Красной Горке обыватели идут на погосты и под видом поминовения родственников устраивают там целые пикники. Поминовения сопровождаются возлияниями и щедрой раздачей куличей, что весьма нравится сверхштатным дьяконам и вдовым псаломщикам, не знающим, где главу преклоните и где оскорбленному есть чувство уголок. Но ничем другим не угодила так россиянам Красная Горка, как свадебным зудом. После восьминедельного запрещения обыватели входят в такой мариажный азарт, что девицы едва успевают ловить момент, а папаши — отсчитывать прилагательное. Выходят замуж все, в розницу и оптом, и попадают в число мудрых дев не только достойные, но даже бракованные и уцелевшие после пожаров и наводнений. Такую свадебную эпидемию можно объяснить только атмосферными влияниями и долгим постом. Странно, у нас в пост жениться нельзя, а после Пасхи можно. У евреев же наоборот. В пост можно, после Пасхи нельзя. Стало быть, евреи смотрят на брак как на нечто постное. В 20 верстах от Кронштадта есть возвышенность, усыпанная красным песком и именуемая Красной горкой. На ней была построена телеграфная станция, и на этой Красной горке женятся одни только телеграфисты. Кстати, анекдот. Один немец, член нашей Академии наук, переводя что-то с русского на немецкий, фразу «он женился на Красной горке» перевел таким образом –